Глава 37. Тихий вечер. Самые крупные из зараженных литники обладают интеллектом, способны понимать человеческую речь и делать логические выводы. Заметки полковника. Рой аккуратно вскрыл споровый мешок Рубера, 40 горошин, 15 спаранов и 2 черные жемчужины. Неслыханное богатство. Половину он протянул Квазу. «Рой, а зачем мы шли?» — спросил Кваз. «За Рубером или за этим хмырем?» «Нет», — покачал головой Рой, идя куда-то вглубь помещения. «Мы пришли за вот этим». Он выволок картонные, плотно упакованные ящики с наклейками, на которых было неизвестное название, а то, что тут оказались Рубер и Шлам, просто совпадение. «И совпадение, что за несколько дней до встречи ты купил скрытый бронежилет?» — скептически пробормотал Квас. «Именно», — кивнул Рой. «Мы возьмем эти ящики и еще пару похожих. Это и есть наш груз». «А это что?» — спросил Квас, принюхиваясь к ящикам. «Потом», — сменил тему Рой. «Предпочитаю вообще об этом не говорить». Квас покрутил ушами, как собака, и высунул язык. «Ага, ага», — сказал он. «Слушай, а классная идея была с этим газом. Откуда узнал?» «А это...» — Рой махнул рукой. «Ты ведь спрашивал, изучал ли я зараженных?» «Изучал, и глаза тоже. У самых развитых они светочувствительны и гораздо... более многофункциональны. А значит, и чувствительнее, чем у людей. То, что почувствовал ты, он почувствовал бы раз в 5 сильнее». Квас присвистнул. «Круто! Ты был биологом, доктор Франкенштейн?» «Нет, не был», — улыбнулся Рой. Квас порой его сильно веселил. «Отцовский комплекс?» «Рой!» Квас запрыгал на четвереньках, имитируя собаку. «А давай валить так крупняк! Руберов, элитников, всех! И будем с кучей трофеев!» «Не-а!» Рой покачал головой. «Такие штуки достать сложно. А будешь покупать, всегда найдется дурак, который скажет, что ты мур, а газ тебе нужен, чтобы охотиться на людей». Квас помотал головой, имитируя собачий скулеж и явно демонстрируя разочарование. «Да и кроме того, я не слишком тщательно изучил Руберов, а про элитника слышал только слухи», — пожал плечами Рой. «А я уж думал», — разочарованно протянул Квас, поднимаясь с пола. «Но сейчас нехило мы подогрелись». «Ага», — кивнул Рой. «Как придем в полис, заплатим за жилье, купим снова патронов, из спаранов сделаем капельницу и проставим тебе, горошин съедим, и снова почти ничего не останется». Квас засопел. «Рой, не надо мне капельниц», — сказал он. «Так, живец попью». «Руку покажи», — потребовал Рой. Квас нехотя протянул правую руку. Оторванный указательный и средний палец восстанавливались. Первая фаланга отросла заново, и на каждом начал восстанавливаться сустав. Вторую. На левой, где отсутствовали 3 пальца, дела обстояли не так радужно. Первая фаланга еще не закончила отрастать. «У тебя еще пальцы не восстановились», — сказал Рой, глядя на него. «Экономить на них собрался?» Квас промолчал. «Ничего, у нас еще жемчуг останется», — утешил его Рой. «Его надолго хватит». Квас заметно повеселел. «А теперь пойдем посмотрим, как сюда попал этот урод и как он пережил газовые патроны. Этот урод пережил аэрозольное облако достаточно просто. Заперся в легковом автомобиле и поднял стекла. Зато теперь было на чем уезжать. Теперь можно было ехать через футбольное поле. Ехать оказалось на удивление просто. Поле почти всегда было пустым кластером без орд зараженных, а на случай всяких неприятностей был крупный калибр и патроны с газом. К тому же ехать груженными такими трофеями было вдвойне приятно». Рой сидел за рулем и неторопливо выбирал дорогу. Садиться за баранку мальчишки он не доверил. «О чем думаешь?» — спросил Квас с соседнего сиденья. «Вроде все хорошо прошло, а вид у тебя слишком хмурый». «Думаю, что если я прав, то ты, похоже, зря со мной связался», — хмуро сказал Рой. «Пожалуй, лучше было бы, если бы ты исчез после нашего знакомства». «Ты о чем?» Квас смешно открыл пасть и высунул язык. Рой неодобрительно покосился на него. Он не понимал, дурачится ли Квас, или у него такая потребность в дыхании. Впрочем, пусть делает, что хочет. Это его развлечение. «Рой, ты чего?» Квас пощенячий посмотрел ему в глаза. «Такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит!» Рой против воли улыбнулся. У Кваза отлично получалось выводить его из депрессии. «Сейчас лето», — хмыкнул он. «Вот именно», — серьезно ответил Квас. «Я могу обгореть». Рой против воли рассмеялся. Квас довольно зафыркал и замотал мордой. Если бы у него был еще и хвост, он бы им повилял. «Так что, ты не хочешь мне сказать?» — спросил он. «Скажи. Пузюзя». «Шлам», — сказал Рой. Он как-то подозрительно оказался в нужном месте в нужное время и как-то легко нас нашел. А куда мы пойдем, я не говорил никому. Даже тебе. Квас замолчал, свесив язык и внимательно глядя на Роя. И еще менял маршрут. И входов в Малыш была просто куча. Никто не знал, откуда мы войдем. «Ты меня подозреваешь?» — тихо спросил Квас. «Нет», — спокойно ответил Рой. «Ты мог бы попытаться убить меня, когда я имитировал собственную смерть. Возможно, с твоим даром даже смог бы отклонить мои пули. Но ты вместо этого бросился меня спасать. Еще рыдал при этом, ища лекарства». «Это потому, что твой чертополох глаза жег», — обиженно шмыгнул носом и отвернулся к вас. «Я так и подумал», — дипломатично ответил Рой. Квас посмотрел на него так, словно хотел стукнуть. И, исходя из этого, я думаю, ему кто-то помог. Рой сделал вид, что не заметил взгляда. И это, как минимум, плохие ребята. И они придут за тобой при случае. Квас хрюкнул. Затем затрясся и начал издавать хыкающие смешки. Рой удивленно посмотрел на него. «Прости», — отсмеявшись, сказал он. «Опасаешься за меня? Это так мило!» Рой с некой досадой посмотрел на него. Мальчишкам свойственно преувеличивать свои силы. «Один раз за мной уже приходили плохие ребята», — сказал Квас. «После того, как оклемался, мне уже ничего не страшно». «Что?» — подумал Рой. А потом понял, что Квас говорит про муров, которые отрезали ему пальцы и протащили по асфальту на удавке. «А, прости», — сказал он вслух. «Купи мне косточку, и мы квиты». Довольно распахнул пасть Квас, вываливая язык. Похоже, это ему заменяло человеческую улыбку. «Тебе какие фильмы нравятся?» — спросил Рой. «Что?» — не понял Квас. «Кино, говорю, какое смотришь?» — спросил Рой. «Это для чего?» — вытаращил глаза Квас. «Руберов можно ловить, показывая им кино?» Рой закатил глаза. Реплики Кваза иногда чуть не заставляли его биться головой о стену. Не поймешь, серьезно он говорит или издевается. «Представить не могу, как они дружно садятся перед телевизором», — продолжил он, — «с попкорном и чипсами». Рой представил, как тролли из «Властелина колец» садятся рядком перед телевизором, включают, и в этот раз он не смог сдержаться и заржал в полный голос. Квас рядом радостно раскрыл пасть, вывалил язык и затрясся в приступе смеха. «Нет», — сказал Рой, все еще ухмыляясь. «Если кого-то сегодня и можно будет ловить на фильм, то только меня. Не собираюсь ничего делать вечером. Протыкаю остатки Рубера, сделаю кое-какие записи и весь вечер до самой ночи буду смотреть кино». «Вау! Тогда я тоже хочу стать жертвой!» — загримасничал Квас. «Про зомби смотреть не хочу», — размышлял Рой, поворачивая руль. И так насмотрелся. «Включу, пожалуй, как украсть небоскреб». Потом звездную пыль, а потом призрачный патруль. Буду ржать, как конь, весь вечер. — Ага, — кивнул Квас. — Меня позвать не забудь. — Обязательно, — отозвался Рой. У самого дома на лавочке сидел якорь, уже более здоровый, отъевшийся, спокойный. — Бог в помощь, Рой, — весело сказал он. — А я вот спасибо все сказать хотел. —